Присаживайтесь, пожалуйста. Слава нашему Господу. Еще раз добрый вечер, с кем я не успел поприветствоваться. Искренне рад всех вас видеть. Пусть Бог благословит это время. И у нас вторая глава второго послания Фессалоникийцам. И напомню, что мы продолжаем последовательно изучать новозаветние послания. И в конце, если будут какие-то вопросы, можно будет задать, потому что мы это делаем по принципу бет-мидраш. То есть, есть возможность что-то, если непонятно, спросить. Вторая глава с 1 стиха, 12 стихов я зачитаю. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего, Иешуа Мессии, и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Машиаха. Да не обольстит вас никто, никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления и не откроется человек греха, сын погибели». Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыню, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иешуа убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить о лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Амен. Очень серьезный текст, очень тяжелый в плане пророчеств, которые тут говорятся, что именно, например, меня очень всегда беспокоит эта тема, этот вопрос, в последние дни, каково должно быть вообще отношение верующих людей к этим событиям. Возникает огромное количество вопросов морального характера, этического характера. И когда Бог посылает дух заблуждения людям, да, что может сделать человек? Но наша благодать, она как бы в том, что мы не знаем на самом деле, кому да говорить, кому не говорить. Вступление начинается с того, что Рабби Шауль говорит, что в преддверии пришествия Иешуа должен открыться человек греха. Человек, который против Торы, то есть против закона. Вообще в греческом языке вот это слово «номос», оно означает именно Тору в плане Слова Божьего, не законы, которые могут быть там государственные или дорожного движения, или юридические законы. Хотя в иврите слово «Тора» или «Тора», оно включает в себя все эти понятия. И в иврите это слово достаточно имеет широкий диапазон. Закон земного притяжения, Торат Мишеха. То есть тоже Тора. И начинается как бы предостережение о грядущем явлении грешника, который будет выдавать себя за Бога, с того, чтобы верующие не спешили колебаться, как здесь написано, умом и смущаться. Человек так создан и так устроен, что он может, в принципе, поколебаться, но есть большая разница, когда люди колеблются к погибели, как написано в послании Иакова, то есть они сомневаются в присутствии или вообще в существовании Бога, и эти колебания они в другой области лежат, или когда человек, взвешивая различные варианты, старается выбрать одно или другое. То есть в данном случае колебаться умом, что такое колебание? Да, но я имею в виду с точки зрения физики. Есть внизу какой-то вот пик, и есть вверху пик, колебания, как синусоида. Понимаете? То есть есть диапазон вот этих колебаний. Диапазон. И сомнения, которые есть в человеке, они у любого человека есть. Это очень важный момент сейчас, послушайте внимательно. Сомнение должно стать нашим инструментом к исследованию Бога, но не препятствием к тому, чтобы мы исследовали Бога. Сомнение не в плане того, что Бог есть или Его нет. Насколько правильно этот человек говорит. Насколько его слова соответствуют Священному Писанию. Сомнение – это инструмент. Понимаете разницу? Я знаю, что в принципе вот в протестантском мире, в христианском мире, слово «сомнение» в применении к верующему человеку всегда имело негативный какой-то характер, то есть знак минус. Ну, сомневающийся, потому что подобен морской волне. В иудаизме сомнение – это инструмент. И если бы человек не сомневался, он бы тогда все подряд принимал и во все верил бы. Но именно потому, что мы в чем-то сомневаемся, человек что-то говорит, и я внутри говорю, а я сомневаюсь. А ну да, я проверю, открою, как это в самом Писании. Да? То это не то сомнение, когда я сомневаюсь в существовании Бога или сомневаюсь в том, что Бог может что-то сделать в моей или в твоей или в его жизни. Понимаете разницу? Поэтому Рабби Шауль говорит, молим вас, братья, не спешить колебаться умом. Второй стих, вот если бы двойки не было у нас в тексте, фраза звучала бы целиком. А когда мы читаем первый стих, вот если дочитать первый стих до конца и остановиться, кажется, в нем отсутствует смысл. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего, Ишуа Мессии и нашем собрании к Нему. Но молит Павел не о том, чтобы пришествие Господа нашего может зависеть как бы от братьев. Он молит братьев, чтобы они не спешили колебаться умом в пришествии нашего Спасителя. Были причины для того, чтобы уже в первом веке писать подобного рода послания, потому что людей смущали те или иные идеи, которые звучали в то время, и люди говорили, вот тут уже пришел Господь, а там, посмотрите, это ли не Машиах? И это смущало людей. Видимо, были даже те, кто говорили, что это как бы. Иногда нам приписывают то, чего мы не говорили и никогда не скажем. Иногда это трактовка наших слов не так, как мы сказали. И довольно часто сегодня это происходит именно с Рабби Шаулем, с его посланиями. Павлу приписывают то, чего он никогда не делал и даже об этом не думал. Очень часто можно услышать, что характерно, как со стороны иудеев, так же и со стороны христиан, что Павел, он пишет, ну как бы, как антисемит. Евреев не любит, закон не любит, вот все у него против. Можно любые слова извратить до такой степени, что они понесут обратный смысл, но Рабби Шауль был человеком, который готов был пойти в ад ради того, чтобы евреи были спасены. Какой мне, задайте теперь вопрос, какой христианин, какой протестант согласится пойти в ад на вечные муки за свой народ? Я не думаю, что такой найдется. Рабби Шауль об этом пишет в послании. Послание к римлянам. Он говорит, я готов быть отлучен навсегда. Точно так же молился Моше. Вспомните, когда Бог, обращаясь к нему, говорит: «Все, уничтожу этот народ, от тебя произведу новый». Он говорит: «Если так, меня первого изгладь из книги жизни». Это сердце настоящего служителя. И Рабби Шауль был именно таким человеком. Поэтому мне не нравится слышать, когда ему приписывают то, чего он не говорил или никогда не думал об этом. Он проповедовал Евангелие, он проповедовал в своей среде, он проповедовал язычникам. И он говорит: не спешите верить, что уже наступает день Машеха. Почему он так говорил? Потому что он прекрасно понимал, что по признакам этот день еще не может наступить. Мы всегда говорим: это может быть сегодня, это может быть завтра. Но пусть меня никто не осудит. В Писании прописаны несколько очень явных признаков, без которых невозможно пришествие Господа. И когда мы будем изучать книгу Откровения, мы подробно обо всем этом будем говорить. Но мы обязательно будем это делать с практической точки зрения. Как это применить сегодня? Пришествие Господа невозможно без того, чтобы существовал храм. Я знаю, что будет огромное количество людей, которые не разделяют мою точку зрения. Они имеют право на свою. Но приход Машиаха трудно себе представить, чтобы не было храма в Иерусалиме. Должно быть время процветания и время великой скорби перед самым пришествием Господа. Должно произойти сражение Гога-Магога. Да, это в сражении Армагеддон. Мы еще раз повторяем, мы будем об этом говорить немножко подробнее, потому что не у всех есть хронологическое видение или понимание вот этих всех событий. Будет сражение последнее, которое будет после тысячелетнего царства Машиаха под Иерусалимом. И будет сражение здесь, под Хайфой, в долине Мегидо. Вот это сражение Гога-Магога. Без вот этих всех событий невозможно пришествие Машиаха, потому что они его предваряют, и это видно из Писания. Поэтому Павел говорит: не спешите колебаться умом. Очень часто, и я вам скажу, мы с вами уже были свидетелями этих вещей, когда люди обещают и обещали пришествие Мессии на 2000 год. Люди продавали квартиры, люди ехали в Москву, люди ехали там еще куда-то. И это было, ну не знаю, это выглядело очень нездорово. Тем не менее, среди верующих было много людей. Может быть, они сильно хотели уже этого пришествия. Может, им было любопытно. На мой взгляд, это недостаточное знание священных писаний, раз они так думают. Если я знаю, что этого не может быть по определению, зачем мне продавать квартиру и уже куда-то ехать? От этого же не придет Машиах. Как бы я сильно не хотел. Иногда людям кажется, что их сильное желание может изменить волю Бога. Это тоже ошибочное учение. Как бы сильно я ни хотел, мое желание только исполнится тогда, когда оно полностью совпадет с волей Бога. А для этого нужно понимание Его воли, чтобы правильно молиться. Пример. В послании в Евангелии от Иоанна написано: «И чего не попросите во имя Мое, я то сделаю». Помните, да? Или во имя Отца. И люди начинают просить все, что им в голову взбредет. Но исполнится только то, что соответствует воле Бога. А человек, который постоянно молится о том, чтобы понять волю Бога по отношению к себе, к своей общине, к своему народу, он не будет просить то, что выпадает вот из этих критериев. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. В истории было достаточное количество людей, подходящих под этот прообраз, но ни разу не исполнивший этот прообраз до конца, так как он прописан в Священном Писании. Для этого нужно соединять пророчество из книги пророка Даниила, из книги пророка Исаии, Иезекииля. И тогда только можно будет понять, кто этот человек. Точно так же, как мы можем определить Машиаха, исследуя тексты, правда? Точно так же мы должны научаться или научиться определить Антихриста или Антимашиаха. Обязательно нужно, чтобы не произошло, не дай Бог, какой-то ошибки роковой. Он будет действовать, пытаясь обольстить. Что такое обольщать? Обольстить, да? В корне этого слова находится лесть. То есть всеми методами и путями он будет проникать в сердце людей, подавая себя как доброго, хорошего правителя. Поверьте, нужно будет действительно духовное прозрение или понимание для того, чтобы отсорбировать обольщение от истины и от правды. Но мы знаем с самого детства, да, в сказках детских еще есть, кстати, верующие, которые категорически против слова «сказка» или «сказки». Скажем так, «агада», «агадот». Почему? Потому что сама о себе сказка свидетельствует. Сказка – ложь, да в ней намек. Ну, а все, что ложь, это от сатаны. То есть, есть и такие вот толкования. Это так, на всякий случай, чтобы кто-то не подумал, что я не в курсе. Я в курсе. Я имею в виду сейчас «агада» или «агадот». Рассказы. Были всегда персонажи, которые пытались выдать себя за хорошего. Правда? И как бы надевали на себя вот эту личину добра, одежды, пытались говорить так проникновенно. И иногда им удавалось обмануть наивных, вот, или детей, или даже взрослых, но именно вот наивных. Писание говорит, чтобы мы не поддались на это обольщение. Какого рода будут обольщения человека греха, сына погибели? Человек греха – это человек, который как бы против Торы, против закона Божьего. Особый акцент будет сделан на чудеса и знамения. На мой взгляд, сегодня пространство верующих людей – очень высокий процент, я думаю, выше 90%, для которых чудеса и знамения играют первостепенную роль. Вот если человек или через этого человека что-то делает Бог, исцеление, например, или пророчество какое-то, которое попадает, да, все. Ну как, конечно. Причем в Новом Завете и в Евангелиях, помните, написано, ведь Иешуа тоже делал много чудес и знамений. И к нему приходили и говорили, что мы знаем, что не от Бога не может человек такие вещи делать. В последние дни, когда придет Антихрист, Антихрист будет полностью копировать поведение Мессии для того, чтобы обольстить людей. Вы нигде не найдете в Писании, что чудесами и знамениями можно спастись. Или кто-то спасается. Само по себе спасение является чудом. Да, и аминь. Но чудесами невозможно спасти человека. Несколько примеров доказательства моих слов. Когда 10 прокаженных исцелились, это чудо или нет? Конечно, чудо. Но вернулся и поблагодарил только один. И только одному Иешуа сказал: «Пойди, принеси за себя, покажись священникам». и принеси жертвы, положенные по закону Моисея. Так или нет? Голубей надо принести было, очищенному от проказа. Это были люди бедные, то есть там все наперед было понятно. Так вот, те девять тоже очистились от проказа. Там уместно говорить не об исцелении, а об очищении. Но это само по себе чудесное действие. Потому что проказа не считалась как бы болезнью, связанную со здоровьем именно, хотя там была категория вот лепры, но 24 вида проказы различаются по Торе, и они всегда были связаны с лашон ра, то есть это злой язык, сплетни, наговоры вот на людей. И поэтому их как бы не лечили, а их просто убирали из стана на неделю, потом еще на неделю. Ну и продлевали это потом, потому что это время нужно было человеку для покаяния, для пересмотра своего отношения к этим вещам всем. И если все происходило правильно, человек исцелялся, как это было с Мирьям. Она неделю провела за станом, но потом вернулась в стан, потому что была очищена. Люди, которые видели воскрешение Лазаря, человек, который пролежал 4 дня и уже разлагаться начал, они были свидетелями чуда, правда? Но они даже договорились убить этого Лазаря, чтобы остановить вот это действие. То есть представьте, до какой степени сердце огрубевшее и вообще не способное воспринимать такие вот события. Поэтому чудеса и даже знамения, они не могут сами по себе являться доказательством истинности. И в иудаизме этому уделяется особое как бы место, чтобы люди не поддались учению лжепророков. А в посланиях, как Рабби Шауль, так и другие апостолы, Петр, Иуда, Иаков, все пишут о лжебратьях и лжеучителях и лжепророках. Само по себе это явление всегда имело место. Но в преддверии пришествия Мессии оно будет иметь массовый характер. Очень много людей. Во-первых, по причине духовной, извините за прямоту, безграмотности и серости людей. Что я имею в виду? Не читают священные писания. Вообще не знают текстов. У человека спрашиваешь, я вам скажу, кого-то, наверное, это удивляет, но я не один раз видел, что этот вопрос людей ставит буквально в тупик. Сколько ты лет верующий? 18. То есть человек точно знает, сколько лет он верующий. Сколько раз, я говорю, ты прочитал Писание от начала и до конца? От начала и до конца? Я уже понимаю, что он не читал. Тот, кто читал, он сразу знает. Вы понимаете, да? Ну вот так, чтобы от начала и до конца. Вот нет, но я все время читаю, я как бы каждый день и там, и тут. И я это прекрасно понимаю. Нету картины общей. Ну нету. Как можно, ну как бы тогда о чем-то говорить? Конечно, таких людей будут обольщать. Основное питание этих людей из интернета. Проповеди разные. И только по той причине, что нет системного подхода, не обучается человек системно. Он даже 50 лет, если будет слушать интернет, по 3 часа в день, вот проповеди, он ничего не будет знать. Потому что нету порядка, нет системы. Все в разброс, разные темы, разные люди, и по-разному говорят, и по-разному доносят. Поэтому это как раз та категория, которые слышали звон, но не знают, где он. А когда придет Антихрист, зазвенит аж в обоих ушах у людей. И для них вот эти знамения, чудеса, ну как, ну вот же, это же так вот явно. И он так говорит, и он даже о Боге говорит. Сатан тоже говорит о Боге, разве нет? Цитирует Писание, разве нет? Конечно. Все нужно соединять и смотреть. Поэтому в послании к евреям, если я не ошибаюсь, автор пишет и говорит, взирайте на кончину учителей. Это очень важный момент, как человек закончил свой жизненный путь. И я молю Бога, чтобы свой путь пройти правильно до конца. Мы все слабые люди. Уповать только на милость Его и на благодать приходится. И тот, кто стоит, написано, бойся, чтобы не упасть. Никто не может о себе сказать, я там. Мы все вот такие маленькие. И должны держать за руку старшего брата или отца. Поэтому очень внимательно надо все исследовать. Мне не раз приходилось слышать, когда я подвергаю сомнению, когда рассказывают взахлеб об исцелениях. Я говорю, а где подтверждение? И я когда начинаю расспрашивать, я смотрю, на меня смотрят, ну почти как на неверующего. Как будто я с каким-то цинизмом там, знаете. Я говорю, послушай, я верю, что Бог может мертвого исцелить, который уже 10 лет в могиле лежит. Я верю, потому что Бог всемогущий. Я его знаю таким. Но твои слова я подвергаю сомнению. Я хочу доказательства. Медицинская карта, заключение врача. От начала до конца. Поэтому не любят меня и со мной говорить. Вот. Им кажется, что я что-то не то делаю. Но Иоанн в своем послании говорит, не всякому духу верьте, но исследуйте, от Бога это или нет. Если Дух Святой через апостола, а я верю, что это Дух Святой говорит через апостола, повелевает мне все проверять, и какой-то, как тут написано, дух или слово. Посмотрите, да, второй стих. Не спешите колебаться умом. Ни от духа какого-либо, ни от слова. Во-первых, за каждым человеком и за каждым словом стоит определенный дух. Это вещи, связанные одно с другим. И если что-то я услышал, или кто-то приходит во имя Мессии, и что-то мне говорит. Я имею право задать вопрос и спросить во имя Ишуа Мессии, какого ты духа? Что ты за дух? Что это за слово? Я должен проверить это. Писание написано духом Машиаха. Это должно соответствовать этому духу или нет? И когда начинают объяснять, это уже похоже на такую, знаете, акробатику. Люди такие пируэты крутят, чтобы что-то объяснить. А Писание само по себе очень простое на самом деле и доступное вот в этих местах. Тот, кто сказал все проверять, если я буду проверять, это дух приходит. Да? И я задаю вопрос, разве этот дух может обидеться на меня? Вот Дух Святой пришел, а я не доверяю. И я говорю, извините, надо проверить, давайте все проверим. Может Святой Дух оскорбиться от этого? Потому что мне объясняли, что я таким образом могу оскорбить Святого Духа даже. То я говорю, как же наоборот, Он меня похвалит. Это все равно, что в армии меня поставили в караул, сторожить объект. И приходит проверяющий. И я ему, стой, кто идет. Да это ж свои, все нормально. Первый выстрел в воздух. Прилег человек уже. Да я там то, я там все. Второй на поражение. Если ты не знаешь пароль, кто бы ты ни был, тебя нельзя туда пускать. Ты пароль не знаешь. То же самое здесь. И такого солдата отправляют в отпуск. 10 суток отпуска ему положено. Потому что он сделал все по уставу. То же самое здесь. Если Дух Святой приходит, а я говорю, стой, кто идет. Он мне говорит, молодец. Правильно делаешь все. И он пароль знает. Он мне скажет, что это свои идут. И я это узнаю. Но если чужой начнет и запугивать, и как хочешь, но только не пароль. Понимаете? Человек верующий должен иметь мудрость вот в этих вопросах. И не нужно бояться, что нас обвинят в скептицизме. Мы скептики. Нет, мы не хотим ошибиться. На кону стоит жизнь. Машиаху можно поклоняться или нет? Нужно поклоняться или нет? А если один раз поклониться Антихристу? На кону жизнь или нет? Я вопрос ставлю. Так важная тема или нет? Знать кто. И не спешить. Ведь мы уже проходили с вами первое послание к Коринфу. Так что и сатана облекается в образ ангела света. Является, приходит в видениях, в блистающих одеждах. И мне рассказывали такие свидетельства люди. Видел видение. Я говорю, а ты спросил, кто это во имя Иисуса? А зачем? Я и так вижу, что это Иисус. О, говорю, давай тогда. Просто не научены люди вот этим простым, на мой взгляд, моментом. Человек греха и сын погибели. Должно открыться его отступление. То есть не сразу это будет понятно и не сразу будет заметно. Но оно откроется. Теперь, когда это откроется? Именно с сыном погибели, с человеком греха связана последняя седьмина. Почему я сказал книга Откровения? Это в 9 главе. Последняя седьмина, она как бы разорвана, она оторвана от 62 плюс 7, 69. И последняя 70-я, потому что она связана с судьбой еврейского народа. Для этого должно было образоваться государство Израиль, оно уже есть. И для этого должны еще произойти определенные моменты. В седьмой седмице или в последнем промежутке семилетнем он разбит на два куска по 3,5 года. Первые 3,5 года экономическое процветание, все хорошо, антихрист у власти, и все довольны, и никто не воюет. Но потом откроется его истинное лицо только через 3,5 года. Поэтому не надо спешить. Давайте вспомним вот простой эпизод, когда... Володя, поправь, если я ошибаюсь. Нафанаила Иешуа находит, да? Ему говорят, мы Машеха нашли. Он говорит, да ладно, что, с Назарета разве может что-то быть нормальное? Вы что, пророчеств, что ли, не знаете? Иешуа говорит, вот настоящий израильтянин. Но он говорит, я видел тебя под смоковницей. О, тогда все нормально. Как бы, но он не говорит, а что это ты мне не веришь, а ты там то-то. Он говорит, вот смотрите, вот это правильный подход к вопросу. Не доверяет. И он не старается доказывать, да, я Машиах, я там сейчас, давай, ну сейчас это дерево туда пересадим, гору передвинем. Ему братья, его друзья говорят, мы Машиаха нашли. Но он говорит, откуда он, с Назарета? Да вы что, говорит, с Назарета разве может быть? Он как бы говорит, вы что, Писание не знаете? И Иешуа его хвалит и говорит, вот, настоящий израильтянин. Это правильный подход. Не спешит, не бежит со всех ног. Но он ему пароль сказал, и тот согласился. Антихрист, когда придет к власти, он будет во всем копировать Машиаха. Понимаете? И мы сейчас откроем место... Мы сейчас дойдем еще и откроем в Откровении. Значит, симоним офианим, или характерные признаки. Открыться должно его отступничество. Он противится и превозносится выше Бога. Он противится против Бога, и он превозносит себя. Так что в храме сядет, как он, как Бог, выдавая себя за Бога. На это место есть очень большое количество пониманий. И никто не знает, как это будет по-настоящему. Я понимаю это буквально. Почему буквально? Это самая такой первая ступень, самая первая ступень по методу Пардес, если толковать текст, то первый шаг это пшат. То есть буквально. Смысл в тексте, который звучит. Теперь, у меня могут быть какие-то идеи, как это будет. Но раз так написано, так написано. И трудно себе представить, что речь идет о нас, о людях, как о храмах. Хотя это тоже вариант, имеющий право на жизнь. Почему? В первом послании к Коринфянам, 3 глава, 16 стих написано. «Разве не знаете, что вы храм Божий и что Дух Божий живет в вас?» То есть, да, мы храм Божий. Община, как тело Мессии, состоящее из людей, является вместилищем Святого Духа? Да, конечно. Можно назвать храм? Можно. Но в то время, когда Раби Шауль пишет свое послание, Иерусалимский храм еще стоит на месте. И еще свежи воспоминания у людей о событиях, которые были всего там чуть меньше 200 лет назад, на Хануку, связанные с Маковеями события, когда Антиох Епифан IV провозгласил себя Богом, когда осквернен был Иерусалимский храм. То есть, я еще раз повторяю, все эти люди, Гитлер, Сталин, Епифан, они очень как бы похожи на прообраз человека греха, но в них не исполнились эти пророчества до конца. Они как собирательные какие-то вот персонажи, которые показывают приблизительно, как это может быть. Поэтому я говорю, что такое может быть, что он сядет в храме. Ну и так написано. И он говорит, не помните ли, что я, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. А что характерно, они в то время знали, что не допускает. Мы сегодня только догадываемся, предполагаем и не знаем на самом деле, что является сдерживающим фактором вот этих всех вещей. Небольшой комментарий теперь. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей ее. Удерживающий ее... Значит, толкование следующего – это Бог, это Машиах, это Святой Дух и Церковь. Но есть еще понимание, что это Сатан. Некоторые сдвинули брови. Я понимаю, что идея как бы не совсем знакомая. Почему? Ну, потому что, в принципе, вот в христианских кругах она не озвучивается. Тут же не написано, что будет... удерживающий ее. Тут написано удерживающий теперь. Видите, да? Значит, толкование связано с тем, что это может быть сатан. Батшева, у тебя чей перевод в руках? Давида Штерна. Вот как раз Давид Штерн считает, что, и это для меня очень авторитетный источник, кстати, человек колоссального ума и вообще вот я читаю его книги, не только Новый Завет. Очень благословенный брат. Дай Бог ему здоровья. Он еще довольно молодой, он 35-го года рождения. Он считает, что это скорее всего, то есть он не утверждает на 100%, но он считает, что скорее всего это может быть как раз сатан. Почему? Точно так же, как у Бога был план сотворения мира, у сатана есть план, чтобы все испортить. И он осуществлять будет этот план как раз перед самым пришествием Машиаха. И ему больше всех на руку как бы сдерживать какие-то вещи для того, чтобы все это сделать на пике возможностей. Теперь, аргументы, что удерживающий теперь, ну там, допустим, Господь или что-то, больше всего я слышал аргументом в пользу того, что это Дух Святой, как бы он сдерживает все вот это, а когда он будет забран от земли, опираются люди на книгу Откровения, 6 глава, тогда вот это все начнет работать, связываться со вторым посланием Фессалоникийцам. Откройте 6 главу, книгу Откровения. Хочу опровергнуть эту идею. Я не верю, что Дух Святой будет забран от земли. Это я... ну, как бы открыто провозглашаю, не побоюсь этого слова, прямо в интернет. 6 глава, 6 стих. Значит, я абсолютно убежден, что Дух Святой не будет забран от земли. Почему? Потому что книга Откровения, главная тема книги Откровения, это второе пришествие Машеха. И здесь описано все, что будет до того, как он придет. И люди будут спасаться, но ценой своей жизни. Так или нет? А теперь скажите, разве возможно спастись без содействия Святого Духа? Однозначно нет. Если бы да, тогда и сегодня люди могли бы спасаться без Духа Святого. Но без Духа Святого невозможно покаяние и невозможно спасение. Тем более, когда на весах будет твоя жизнь и вера в Машеха. И люди будут выбирать веру в Машеха, потому что укреплять их будет как раз Дух Святой в это время. Поэтому я не верю в эту идею, что Дух Святой будет забран от земли. По определению не может быть. Шестой стих говорит: «И слышал я голос посреди четырех животных, говорящих: хиникс пшеницы за динарий и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». Не знаю, для кого-то может покажется, а при чем здесь Святой Дух? Сразу скажу, вряд ли вы это где-то найдете, это мое личное откровение. Поэтому моя идея заключается в следующем. Елей является символом Святого Духа. Поправьте, если я ошибаюсь. Вино является символом крови Машеха. Согласны? Без омытия кровью нет прощения грехов. А без Духа Святого невозможно покаяние, чтобы тебе простились твои грехи. Поэтому здесь написано, хотя время будет трудное. И тут не написано, что будет забран хлеб. Будет этот хлеб, но он будет по очень высокой цене. Слышите? Хлеб – это символ Божьего Слова. Если вы откроете книгу пророка Амоса, насколько я помню, это 11 глава. Ира, проверь, 11 или 8. А там написано, будете ходить от моря до моря. Искать хлеба, потому что будет голод. Но не голод физический. Будет голод по Божьему Слову. Я проповедовал об этом. Тема называлась «Хлебная опора». Еще на Черняховске это было, лет 10 назад. Смысл в чем? Вот эти 3,5 года, когда будет все классно, все, работа, будет большой недостаток настоящего Слова Божьего, потому что у власти уже будет Антихрист. И он сделает все так, чтобы истинное Слово не звучало. Нас будут объявлять еретиками, бунтарями, кем угодно, только бы мы не говорили. 8.11, Амос. И написано, люди будут ходить от моря и до моря. Мы эту тему, я ее исследовал, это конкретно об Израиле вообще написано. Это в Израиле можно ходить от моря до моря. Можно, конечно, и в бывшем Советском Союзе. Там от Белого моря и, я не знаю, до какого. До Черного, да? Я уже говорил, у меня учительница по географии была антисемитка, поэтому у меня с географией проблема. Была двойка. Но там по Писанию мы видим, что речь идет о Израиле. Так вот, хлеб будет, но это будет дефицит, колоссальный дефицит. И написано, вина и елея не повреждай. Средства спасения никогда не отнимутся от земли, от планеты, даже в самое трудное время. Поэтому написано, вина и елея не повреждай. А вот слово будет ограничено, повреждено, оно будет повреждено ересями, чем угодно. Но Дух Святой невозможно, он будет чистым, как елей. И кровь Машеха, вино, эти продукты, они остаются как бы нетронутыми. Поэтому я не верю, что Дух Святой будет забран от земли. А если, и там написано, пока не будет забран удерживающий теперь. Как можно представить, что Бог заберет Бога или Машеха? Ну, как бы, вот мне кажется, что идея Давида Штерна как раз наиболее правдоподобно звучит касательно толкования, кто этот удерживающий. Хотя она будоражит многие, и будет будоражить христианские умы. Ну, я не утверждаю, что это на 100% так. Но очень убедительно. Потому что сатан хочет осуществить свой план, чтобы помешать Богу. И поэтому он как бы он сдерживает, как генерал, наступление. Он эти в резерве, эти тут, эти подождите. Сейчас эти пошли, потом то. Понимаете, у него план. Он как бы он придерживает, он руководит. Вот это сдерживание, оно не потому, что он не мог. Он понимает, что все это должно раскрыться в тот момент, когда будет иметь наибольшую силу и влияние на людей. И согласитесь, что сегодня шансов больше при развитии интернет, масс-медиа. Насколько легко сегодня планету охватить какой-то вот мыслью, там, идеей, новостями, да, еще чем-то. Он сдерживает, он как бы притормаживает. Для того, чтобы наиболее эффективно осуществить вот этот плохой свой план. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иешуа убьет духом уст своих. Смотрите, тайна беззакония не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей. Сатан как раз будет взят от среды. И это будет тысячелетнее царство. Про других личностей мы не видим, что были взяты из среды. Теперь, на протяжении истории человечества, это ж сатан будет скован и ограничен. И когда он это будет сделан? Опять же, в книге Откровения. Выйдет ангел сильный и крепкий, правильно? Свяжет его цепью, посадит его в бездну, запечатает печатью, а потом мы еще читаем, куча событий будет происходить. Это не значит, что он перестанет как бы зло работать. Понимаете, маховик, вот настолько он тяжелый, он еще будет крутиться какое-то время. Хотя сатан будет ограничен, но другие силы как бы выйдут вперед. И вот тогда откроется беззаконник, говорит Писание. Тогда откроется беззаконник, которого Господь Иешуа убьет духом уст своих. Когда он его убьет, наступит тысячелетнее царство. Правильно? Это вот самый-самый уже концовочка, последние события. Поэтому, на мой взгляд, звучит очень убедительно подобного рода гипотеза. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными. Если вы откроете Откровение 13 главу, с 11 стиха. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». Прообраз, да? Как у агнца, но говорит, как дракон. Посмотрите, говорит, как дракон. А так вообще агнец, похожий. «Он действует перед ним со всякой властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела». Как бы один зверь сменяет другого. Все это, ну, сатанинский цех, скажем так. Одного поля ягода. И вот 13 стих и 14. «И творит великие знамения так, что и огонь сводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые были даны ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Очень похож. Копирует Машиаха, да, который воскрес после распятия. А этот имеет смертельную рану и тоже живой. Очень-очень как бы все похоже. Так вот, чудеса и знамения так, что огонь сводит с неба. Послушайте, вы представляете себе, чтобы человек, который будет говорить как бы по Писанию, еще и огонь будет с неба сводить, как Илия на жертвенник. То есть можно все это так обставить, как Соломон, когда открыл храм, молился, тоже огонь на жертвенник сошел. Почитайте третью книгу Царств. Никто там не поджигал ничем. То он тоже, он как бы доказывает, как будто он великий пророк, как будто он слуга Божий, сводит огонь с неба, и это все очень похоже, я еще раз повторяю, на пророка Илиягу в третьей книге Царств, когда он солдаты, да, там два пятидесятка сгорело, но на горе Кармель, когда он жертву приготовил, когда он говорит Израилю, долго ли вам хромать на оба колена? Если Ваал есть Бог, последуйте ему. Но если Господь есть Бог, там Юд-Гей, Вав-Гей, в иврите, то последуйте ему. И он молится, и там жертва, бык, дрова, камни, вода вокруг жертвенника, 12 ведер. И огонь не спал с неба, и все это сгорело. Вместе с водой, камнями, быком, дровами, вместе все. Придет, когда Антихрист, он будет показывать похожие вещи. Почему не верить? А потому что нету дальше. То есть у нас нету в Писании пророчества о том, что он будет это делать, или Машиах должен это делать, когда придет. Понимаете? Надо иметь мудрость. И понимать, что раз уже он был один раз, придет второй раз, для этого и дано нам. Причем откровение, когда мы будем изучать, это же откровение Иешуа Машиаха, которое дано было Иоанну, чтобы он передал его всем, в том числе и нам. То есть Машиах с неба показывает будущее Иоанну, как пророку. Он все это записывает в книгу, чтобы мы, молясь, изучая, посвящая себе Богу и читая эти тексты, могли чему-то научиться. Я считаю, что книга Откровения – это книга абсолютно прикладного характера, практическая книга для нас. Для нас, живущих на земле, это не просто апокалиптическая литература, фантастика и мистика, в хорошем смысле этого слова. Это предупреждение, как нам, если в нашей жизни это будет, вести себя в этот период времени, чтобы сохранить веру. Самое драгоценное на земле. И дальше написано, со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Вы видите, те люди, которые не приняли любви истины сейчас и потом для своего спасения, Бог предает их заблуждениям. А в Римлянах написано в первой главе, превратному уму. Обезумели, называя себя мудрыми. Все знаем. Экран светится, кнопочки нажимаем. Все знаем. То есть он будет знамениями, чудесами ложными. Обратите внимание теперь. Как отличить чудеса ложные или настоящие? Очень просто. Если нет призыва к покаянию, они ложные. Как определить пророк? От Бога или нет? Очень просто. Если он не призывает людей к покаянию, это лжепророк. Например, Нострадамус. Известная личность на слуху у каждого. Так или нет? Это такой вот, яркий пример лжепророка. В чем ложь? Не в том, что он предсказал много событий. Допустим, события он предсказал правильно. Ложь заключается в том, что он никогда не призывал людей к покаянию. И чтобы они свою жизнь соединили с Богом. Он как бы на себе фокусирует внимание слушателя. Истинный пророк фокусирует людей на Бога, а не на себя. Не сложно, правда, когда ты знаешь. Сколько будет дважды два? А, видите? А ну пойдите спросите вон у моих внуков или у кого-то помладше, у Славика детей. Они не знают почему. Тоже люди. И люди сообразительные для своего как бы уровня. Но они пока не знают, пока не научены. То, что нам кажется так просто, дважды два – четыре, они пока не знают, для них это ого, это не так просто, задача непростая. Так вот, точно так же для многих, которые считают себя верующими, они действительно верующие, они не знают дважды два, что это четыре. Просто потому, что такой вот уровень духовные. То, что я сказал в начале проповеди. И пусть никого это не обидит, пусть это возревнуют эти люди и начнут читать эту книгу. Это книга жизни. А очень многие люди еще не знают, сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2. Те, кто в школу учились нормально, скажут правильный ответ. Основная масса людей неправильный ответ дает. За это пошлет им Бог действие заблуждения. Посмотрите, Бог пошлет действие заблуждения. То есть Он как бы снимет защиту с этих людей. Заблуждение начнет действовать на них с особой силой. Та сила, которая высвободится от Антихриста, от зверя, от всего. Ну, глупо говорить, что там силы нет. Она есть. По сравнению с силой Божьей это ничто. Но те, которые не находятся под силой Божьей или под властью Бога, на них она будет действовать очень мощно. Бог пошлет вот это вот действие заблуждения, потому что у людей нету внутри предохранителей. У них внутри нет защиты. Понимаете? Духовный иммунитет отсутствует. Эти бациллы начнут проникать и разлагать моментально внутреннего человека. У нас же будет с вами иммунитет. Поэтому мы не боимся. Ну, как бы нам страшно, но мы не боимся. Потому что не страшно только неадекватным людям. Нормальному человеку все равно страшно. Я уже это объяснял. Но помните всегда, тот ветер, который дует вам в лицо, может двигать вас вперед навстречу к этому всему ветру. Поэтому страх на самом деле может в нас быть дополнительной силой и дополнительным резервом, если мы правильно развернем вектор даже своего внутреннего страха. Об этом мы говорили, надо будет еще поговорим. Это, на мой взгляд, очень-очень практические и важные вещи для верующего человека. Будут осуждены все неверовавшие истине. Они будут подвержены действию духа заблуждения. А давайте вспомним с вами книгу Царств, когда пророк Михей, помните, притащили его к Ахаву. И когда его вели, ему говорят, слушай, там 400 пророков пророчествуют. Давай пусть и твое слово будет, как и их. Он говорит, ну ладно, идемте, как бы. Что скажет Господь, то я и скажу. Он вроде как соглашается, но все равно при своих остается всю дорогу. Когда он туда приходит, что он говорит? Я видел Господа, сидящего на престоле, и предстали перед ним все, и вышел дух, который сказал, я пойду, и буду духом лжи в устах пророков. Помните, да, это место? И ему Господь говорит, иди, у тебя все получится. Иди, у тебя все получится. Почему? Да потому что это лжепророки. Это сосуды, готовые, чтобы через них говорил дух лжи, дух заблуждения. Это точно то, что написано у нас во 2 Фессалоникийцах. Понимаете? Поэтому действие заблуждения происходит с разрешения Бога. И поэтому оно будет успешным в этих людях. К сожалению, к нашему огромному сожалению. И все неверовавшие истине, написано, будут осуждены. Но возлюбившие неправду. В чем отличие правды от неправды? Правда, она, знаете, она такая вот ровная. Всегда. Неправда, она кривая. А Екклесиаст говорит, кривое не может сделаться прямым. То есть у неправды всегда какие-то окольные пути. Не все сказать, не все открыть. Там есть часть информации как бы настоящей. Но ведет она в погибель. Потому что приправлена другими приправами. Поэтому вот эта неправда... Люди ее почему любят? В нее легче поверить. У нее проще требования. И сегодня огромное количество верующих людей, думать, что если он сказал «Иисус мой Господь», он уже спасенный. Забывая о том, что написано потом в Писании, что любящий меня соблюдает заповеди мои, да, поступает, как я. Достаточно исповедовать. Мне, знаете, вот у многих людей у него понимание, вот и личный мой Бог, это мой личный Бог. Я когда это слышу, мне это не нравится. А как же другие? Это, знаете, как сам спасся, а там хоть огнем все гори. Мой личный Бог. Более того, вот эта идея личного Бога, она языческая. У евреев никогда не было идей, понимания, личный Бог. А у язычников да, потому что вот эти статуэтки и башки личные были. Понятно, да? Карманные. Я их иногда называю карманные боги. Личный Бог. Для личного пользования. В еврейской среде всегда было понимание коллективного спасения, коллективной ответственности. Поэтому пророчества, сказанные об Израиле, в Новом Завете, я имею в виду, они также говорят. 11 глава к Римлянам, 26 стих. Весь Израиль спасется. Не некоторые, хотя там будут исключения, он все равно говорит, весь Израиль спасется. Пусть Бог благословит нас. На этом я хочу закончить. Отрывок довольно большой, как бы объемный, поэтому немножко мы сегодня там на минут 15-20 больше я потратил. Тем не менее, очень хотелось, чтобы у вас было цельное восприятие данного отрывка 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Аминь.